Боже, спасибо тебе за этот вечер, за ночную молитву, которую ты даешь нам. Мы благословляем это время, Боже. Учи нас, Господь, той молитве, которая действительно угодна тебе, той молитве, которую ты слышишь, Господь. Мы хотим молиться так, Господь, и мы хотим получать ответы от тебя. И благословляем это время во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Шестая глава Матфея. Шестая глава Матфея. Шестого стиха. С пятого стиха. По восьмой стих. Три, четыре. И когда молишься, войди в комнату. Три, четыре. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твою, который в тайне. И отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения. Аминь. Аминь. Конкретная молитва ясности. Очень важно понимать, что если мы хотим получать ответы на молитвы, наша молитва должна быть молитвой веры, в первую очередь. Есть очень четкое понимание того, о чем говорит Писание. Когда молишься, не будь как лицемеры, да, которые в синагогах и на углах улиц молятся, останавливаются. То есть, есть проблема, если разбирать пятый стих о том, о чем Бог осуждает, да, Иисус осуждает, как не молиться. И там написано, лица любят перед людьми молиться. Иными словами, в чем суть этой проблемы? Да, что очень часто люди любят молиться в синагогах и на углах улиц. И казалось бы, да, о чем я на богослужении же молюсь. В чем проблема? Но они говорят, они любят молиться на богослужениях, в синагогах, и еще любят молиться на улице. И что самое интересное, они это делают перед людьми. Да? В чем проблема такой молитвы? Что часто человек на самом деле думает о том, что молитва это шоу, молитва это какой-то долг, молитва это какая-то обязанность. Ну, например, там, перед пасторами или перед служителями, перед людьми. Действительно, такой человек, он вообще на самом деле не понимает, что такое молитва. Да, и зачастую мы видим, что люди хвалятся тем, что молятся. Ну, там, я там такой молитвенник, я там молюсь. Ну, как бы... Вообще здесь очень интересно, Иисус сказал, истинно говорю, они уже получают свою награду. Если на показуху работаешь, то ты получил уже свою награду. То есть ты не перед Богом, а перед людьми стоишь. И в этом вся и проблема, в том, что часто люди вот так вот и делают, да, то есть, что они на самом деле не любят молиться. И вот шестой стих. Но когда же ты молишься, войди в комнату и затвори дверь твою, помолись отцу твою, который в тайне. И отец, видящий тайны, воздаст тебе явно. Вообще молитва – это твое личное отношение с Богом. Причем тут люди, причем тут, ну, перед людьми молиться, не перед людьми молиться. И есть такие люди, которые молятся, когда все молятся, только тогда они молятся. Ну, потому что надо молиться, ну, уже никуда не деться. А как бы наедине они не молятся. Но по сути, по-настоящему начинает молиться только тот человек, который знает Бога. И он понимает, что молитва – это его личное общение с Богом. Здесь в чем суть этой молитвы? Это в первую очередь искренность. Да, войди в комнату твою. Искренность. И здесь в большей степени не просто как бы уединиться. Но вы же понимаете, что человек, который зашел в комнату и закрыл дверь, и наедине остался с Богом в молитве, это человек, который действительно знает Бога. Человек наедине не будет молиться, если он не знает Бога. Седьмой стих. «А молясь, не говорите лишнее, как язычники, ибо они думают, что многословие будут услышаны. Не уподобляйтесь, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Итак, вот мы видим, что человек молится перед людьми на показуху. Мы видим еще проблему молитвы, что многословие. То есть люди часто заучивают какие-то фразы молитвенные и повторяют их. Да? И здесь понимание многословия, они думают, что чем красноречивее скажешь, тем больше будет услышано. Но это как бы вообще, ну, это же не сдача экзамена по литературе, да? Оборот речи там и так далее. Это вообще не для Бога. Дело не в красноречии. И часто люди говорят: ой, я не могу молиться, потому что я так красиво не умею говорить, как вы. Но это на самом деле смешно, абсурдно. Потому что молитва – это не красивое говорение. Это не многословие. Я скажу одну из причин, почему очень многие люди молятся абстрактно, заученными фразами. Почему люди молятся не конкретно. Почему у людей нет конкретных тем молитвы. Почему у людей нет конкретных и четких молитв? Да, это как вам объяснить? Это очень важные вот эти вещи, конкретность. И об этом сегодня хотелось бы затронуть вещи. Но люди думают, что не конкретно, главное красиво помолиться, и все будет хорошо. Нет, конкретность. Я объясню, почему это происходит, конкретность. И он говорит: не уподобляйте, ибо Отец знает сердце. То есть Бог говорит: я уже знаю, что у тебя на сердце происходит. Ты еще не стал просить Его о чем-то молиться, да? А Бог уже говорит: я уже знаю, что в сердце. Я уже знаю, что у тебя происходит. Тогда вопрос задается: а зачем молиться тогда? Ну, допустим, смотрите, что такое молитва в итоге, конкретно. Если вы хотите быть успешным, если вы хотите быть действительно услышанным Богом, у вас должны быть конкретные темы молитвы. Какие конкретные темы молитвы? Это очень важно. Это очень важно. Конкретные темы молитвы. Не в многословии, конкретные темы молитвы. Ну, например, люди очень часто молятся за весь мир. Это конкретная молитва? Нет. Чем не конкретнее молитва, тем не конкретнее ответ. Понимаете? Понимаете или нет? А теперь еще смотрите, какая интересная вещь. Когда человек конкретно не отвечает, нет конкретности, что это такое? Что это на самом деле нет конкретности? Что такое нет конкретности? Во-первых, я не вижу четко то, что я хочу. Вы никогда не задавали себе вообще вопроса, что я хочу вообще? Что я хочу? Задавали вопрос себе? Что мне надо? Что я хочу? Конкретно, что мне надо? И теперь, например, что такое неконкретность? Что вы можете сказать неконкретность? Это касается вопроса, знаете, что такое? Я не знаю, что я хочу. Я не уверен. Я не знаю. Я не верю. Я лукавлю. Я скрываю. Ну, вы знаете, да, когда вы с человеком общаетесь, ничего конкретного нет, когда. Да? Разве можно о чем-то договориться? И когда человек с вами не конкретно разговаривает и не дает вам конкретные четкие ответы и четкие позиции в жизни, мы о чем думаем? Это случайность? Нет. Это не случайность. Это проблема. И я просто вам хочу сказать, когда человек лукавит, когда человек не знает, когда человек не верит, когда человек не уверен, когда человек скрывает, да? Вот это все он может скрывать, знаете, в чем? В лицемерии, о том, о чем Иисус говорит, как фарисей. Знаете, в чем? Он может молиться абстрактной молитвой. Господь Иисусе, слава тебе, Господи, халлелуя, Царство Небесное. Фразами кидаться. Зачем он это делает? Так люди смотрят-то, ему-то вообще ничего не надо. У него ничего конкретного в жизни нет, цели нет. Он ничего не видит. Ему ничего не надо. Но надо же на аудиторию сыграть сейчас, потому что они требуют от него молитву. Понимаете, о чем идет речь? Вот когда, вот смотрите, когда парень с девушкой гуляет, и он не хочет серьезных отношений, он просто хочет ее развести на какие-то интим. Он никогда конкретно ничего не говорит. Он знает, что надо конкретно, но он не будет специально говорить, потому что он знает, что он к этому не готов, он этого не хочет. Знаете, почему зачастую люди конкретно не молятся? Вот по этой причине. Вы понимаете? Потому что если ты... скажи, пожалуйста, вот когда ты молилась за 100 тысяч рублей в месяц, тебе легко было молиться? Не совсем. Почему? Почему? А почему нельзя просто молиться? Господи, благослови мою работу. Бог, благослови меня финансово. Это конкретная молитва? Как не конкретно? Конкретно, да. Вот для кого-то это конкретная молитва. А Боже, Бог тебе 100 рублей даст и скажет, вот я тебе благословил финансово. Мое благословение 100 рублей. Что ты будешь делать? Ты скажешь, что-то Бог не то вообще. А Бог говорит, сколько просил, столько дал. Смотрите, какая интересная притча. Идет миссионер по Африке, гуляет. И тут лев на него, короче, бежит. И миссионер убегает от него и кричит Господу: Господи, дай этому льву христианские чувства. Да? И лев такой раз останавливается, ложится и молится. И тут думает: ничего себе. Подошел, слушает, о чем же лев молится. Лев говорит: Господи, благослови мне эту пищу. Помолился и сожрал миссионера. Все. И вы знаете, когда люди не конкретно молятся, вот так и получается. Бог отвечает не конкретно. О чем конкретно мы молимся? Вы понимаете, в чем отличается наша молитва от бизнес-договора? Чем отличается? Договоришься конкретно. А почему? Потому что реально. Реальная ответственность. Отсюда, не, реальное желание, реальное хотение. Реальное хотение и желание. А чем оно отличается от молитвы? Ничем система не отличается. Но почему на молитве мы абстрактно молимся, не конкретно, цифры не прописываем? Почему? Почему ты, тебе тяжело было сказать, Господи, 100 тысяч во имя Иисуса в этом месяце? Почему? Но она сказала, молодец, она сказала. Но представьте, сколько молитв вот таких бестолковых мы возносим. А знаете почему? Вот. А потому что я не верю. А потому что я не готов к тому, чтобы пахать так, чтобы 100 тысяч заработать. А потому что, поэтому, вы понимаете, в чем смысл лукавства? Иисус говорит, не молитесь, как лицемеры. А потому что я, когда молюсь, если я говорю конкретно, Бог, на этом месяце у меня будет каяться 5 человек. Слабо так молиться. В этом году я открою 5 горниц во имя Иисуса. 5 человек каются в каждой горнице по одному лидеру. Господи, благослови горницы, чтобы Дух Святой действовал, работал. Все вроде правильно. А что конкретно вообще там есть? Вы что-нибудь конкретно увидели? Так благослови, так через кого? Вопрос за вопросом, конкретность где? Где конкретность? Скажите, пожалуйста. И вы представляете, в чем в итоге? Люди возносят молитвы Богу неверующие. Они не верят. Они не хотят. Поэтому они возносят такие молитвы. Поэтому у них молитвы абстрактные, непонятные, бесцельные, нецелеустремленные, не в цифрах. Бог, я в этом году ставлю перед собой задачу похудеть на 50 килограмм. Четкая цифра, похудеть. Для кого как похудеть? У кого-то покакал и похудел. Что такое похудеть? Вопрос следующий. Что для тебя похудеть? Может, для тебя похудеть отказаться от сливочного масла? Или ты конкретно хочешь похудеть? Конкретно. 50 килограмм я хочу скинуть, Господь. А за это уже спрос другой, понимаете? А тем более, когда ты еще не наедине, а перед всеми начинаешь это говорить. Господи, благослови, чтобы в моей горнице было 50 человек во имя Иисуса, я качаю. И все слышат это. А потом он спит, а не идет на проповедование. А потом он на горницу опаздывает. И люди, знаете, что делают? Они делают так. Господи, благослови, чтобы горница была лучше всех, благословенная горница была во имя Иисуса, чтобы пробуждение было. Через кого? Через соседа? Вы знаете, о чем Иисус говорит, когда говорит, не будьте в многословии, не думайте, что в многословии услышите. Люди думают, что если они много красивых слов скажут, все будет круто. Это ложь. Просто конкретно ложь. И знаете, почему люди не получают ответа? Потому что они не конкретно молятся. Вот ты когда-нибудь конкретно молился за человека? Господь, вот этот человек, я за него сейчас молюсь. Бог, открой мне. Буду я с ним встречаться или не буду встречаться? Буду муж или не будешь? Они не молятся об этом. Они просто молятся о замужестве. Ты молишься конкретно за свой бизнес. Конкретно. А что ты молишься за свой бизнес? За сколько людей ты молишься? За какую зарплату ты молишься? За какую жену ты молишься? Какую ты жену себе рисуешь? Знаешь, что такое молитва веры евреям 1:1? Конкретно. Ты конкретно, четко перед собой ставишь задачи. Конкретно можешь перед собой поставить задачи? Человек не хочет, поэтому так делает. Человек говорит, а можно я вон, а после обеда, может, а может вечером приеду? Нет. Я приеду на богослужение пораньше. А может, может приеду, может не приеду. Опять какая-то неконкретика. Скажи тогда, спать хочу. Или встать не хочу вставать пораньше, чтобы приехать. Париться не хочу по этому поводу. Для меня служение не такое важное. Поэтому я вот так. Люди лицемерят и врут на каждом шагу, ребят. Вы не поверите просто. Когда человек что-то хочет, он добивается этого. И когда человек что-то хочет, он конкретно говорит. Пастор, я вам дал 100 рублей, 100 рублей отдадите? Конкретно. Понимаешь, да? Четко, конкретно. Когда денег касается, там все в цифрах. Так вы понимаете, почему мы ответы не получаем на молитву? Потому что мы не ставим перед собой четких целей. Есть два момента, которые мы должны в молитве раскрывать. Два момента, если мы хотим быть успешными в молитве. Первый момент – это четкая цель. И второе – проси у Бога то, что поможет тебе достичь эту цель. Вот такая должна быть молитва. Понимаешь, да? Четкая цель. Четкая цель. Чем четче цель, тем четче достижение. Я молюсь за горницу. Как я молюсь? Господи, благослови горницу, благослови горницу. Я молюсь за танцоров. Я знаете, как молюсь за танцоров? Я говорю, Господь, касайся каждого танцора неверующего Духом Святым. И когда он будет танцевать, когда он будет играть на сцене, ты уже его касаешься. Ты открываешь его сердце, ты Духом Святым работаешь его сердце. Во имя Иисуса Христа я благословляю свою жену, что она умеет хорошо готовить, умеет ухаживать, умеет за домашним этим убранством следить. Она умеет мыслить, она не депрессивная, она не лукавая, она действительно верная, благословенная жена. Я конкретно говорю конкретные цели, конкретные задачи. Я конкретно молюсь за свою жизнь. Каким я хочу себя видеть? В духе. Настоящий бизнесмен. Знаете, чем отличается от небизнесмена? У настоящего бизнесмена не больше денег или не меньше денег. У настоящего бизнесмена четкая картина будущего. Он знает, что он хочет. Он делает то, чего он хочет. И он добивается того, чего он хочет. Вот это называется позиция веры. Понимаешь? Не надо просто молиться. Не надо просто говорить красивые слова. Надо говорить четко. Бог спрашивает всего, что ты хочешь, что тебе надо? Если ты не можешь ответить, значит ты уже в порожнике. Знаешь, вся твоя молитва неправильная. Если сегодня придет Иисус, тебя ночью разбудит и скажет, проси, что ты хочешь, исполни. Что ты скажешь ему? А мне нечего сказать. Так ты 20 лет что делал? Значит, ты 20 лет непонятно за что молился. Я знаю, я себе даже задаю вопрос. Если сегодня придет Иисус ко мне ночью и спросит, что ты хочешь? Я знаю, что я скажу. Вы знаете, что вы скажете? Вы знаете, что вы скажете? Допустим, у вас было бы всего 3 желания, которые бы Иисус исполнил в вашей жизни. Как четко вы бы выразили свои желания. Бог, дай мне такое сердце, которое будет любить всех. Классное же, красивое же пожелание, но оно очень абстрактное, оно вообще не конкретное. Я молюсь, говорю, Бог, дай мне церковь. Дай мне здание церкви. И знаете, что Бог говорит? На сколько мест? Помните индуса, который приехал с 10-тысячной церковью? Что он сказал? Четко увидел картину 10 тысяч человек в церкви. Цифры. Бог спрашивает, сколько мест? Не знаю. Так церкви бывают разные. Есть 10 квадратных метров часовня. Есть тысячеместная церковь. Есть костел огромный. Что ты хочешь? Дай мне веру. Какую веру? Дай мне денег. Сколько? Представьте, вы приходите к отцу и говорите, дай мне денег. Сколько, говорит? Сколько не жалко? Что за ответы? Чем абстрактнее молитва, тем абстрактнее ответ. Чем конкретнее молитва, тем конкретнее ответ. Когда ты приходишь к отцу и просишь у него денег, даже если он очень богат, и ты не знаешь, на что ты просишь денег, он тебе даст денег, даже если это твой отец. Да или нет? Да или нет? А что ты нужно сделать, чтобы он тебе дал эти деньги? А чем отличается просьба от отца и просьба у Бога? Знаете, о чем я молился? Я говорю, Господь, я хочу продать свой ноутбук. Помоги мне это сделать. Я хочу купить iPad. Не для проповеди нужно, и вообще как бы. Я хочу поменять iPad. Меркантильная, да, молитва? И он у меня висел 3 месяца. Ни звонка не было нормально. Люди приходили, отпускали. И тут звонит мне человек, который давным-давно у меня, 9 лет назад, 12 лет назад покупал у меня ноутбук. Он говорит, я до сих пор тебя помню, ты классный ноутбук продал. У тебя есть еще один ноутбук? Ой, iPad продал. У тебя есть еще ноутбук? Я хочу купить ноутбук. Это совпадение? Он говорит, я тебя вспомнил, и мне нужен именно ноутбук. Я ему говорю, так, для вшивости, чтобы проверить, я говорю, ага, есть новый ноутбук, я могу тебе купить, но он на 5 тысяч дороже. Но есть мой ноутбук, но он бэушный. Он даже покоцанный даже. Я говорю, вот, что выбираешь? Он говорит, я хочу твой. Я говорю, ты точно думаешь так? Нет, говорит, я хочу твой. Это для меня спокойнее проверим, и все. Что это можно назвать? Потом на iPad деньги не хватало. Ноутбук продал, на iPad денег нет. Все дорогие, вообще нереально. Сколько звонков было, сколько всего было. Я искал. И думал, ну, как всегда, надо же купить нормальный аппарат. И молился. И я просто помолился и сказал, Господь, вот у меня вот столько денег, вот столько, сколько есть. Дай мне на эту сумму, пожалуйста, благослови. Оба-на. И все думают, знаете о чем? Вот как ты, блин, успешный человек, проныра. Вот как у тебя это получается? Все думают, мне думают. Мозги, как у тебя на это хватает? А знаете, о чем я молюсь? Я говорю, Господь, научи меня это делать так, как надо. Дай мне мудрость. Я ставлю цель, я хочу купить. А теперь дай мне. Я хочу купить церковь. Я знаю 20 миллионов. И тогда я начинаю молиться. Господь, дай мне такую мудрость, чтобы достичь эту цель. Дай мне проекты и бизнес. И я начал развивать проекты. Я начал зарабатывать деньги. Я говорю, благослови меня. Мне эта сумма нужна. И я хочу купить это здание за конкретную сумму. Благослови, и я буду делать. Дай мне мозг, дай мне проекты, дай мне идеи моими руками. Или верни мне мои деньги. Я разговариваю конкретно. И когда мне человек доводит, я захожу в комнату и говорю: Господи, он такой тупой, пожалуйста, дай ему мудрость. Я тебя очень прошу. Или я его прибью когда-нибудь. Прости меня, Боже. Но я тебя очень прошу. Или измени меня, дай мне понять этого человека. Или ты вразуми его, почему он такой тупой. Вы простите, я вот честно, я когда нервничаю, я захожу просто в комнату, начинаю молиться. Я говорю: я не могу терпеть уже его, но ты дай мне терпение. Вразуми! Я когда захожу с проектами, говорю: Господи, уже надоело все во имя Иисуса. Сделай что-нибудь, Господь! И все по молитве, представляешь, все. Вот ничего без молитвы не бывает. Я за кафедру стою, я говорю: Господь, благослови сейчас, чтобы все, что я сказал, было конкретно, четко. Чтобы это назидало. Я когда выхожу, даже поздравляю с днем рождения, я говорю: Господи, благослови, дай мне сейчас такие слова сказать, которые бы затронули сердце, которые бы открыли его сердце, вразумили его и благословили его, чтобы он изменился. И в тот момент, когда тебя выводят, ты молчишь. Люди говорят: что молчишь? А я молюсь. Говорю: Господь, во имя Иисуса, меняй мое сердце. Я сейчас или наору, или я сейчас должен стерпеть все и помолиться. И тогда так отпускай. Хоп. Но иногда не сдерживайся. А потом плохо. Потому что я всегда вылезаю. Я конкретно молюсь, чтобы в каждом районе была горница. Конкретно молюсь за 12-70-120 учеников, лидеров, служителей. Я вам сейчас карту открываю. Я не просто молюсь. Я конкретно молюсь. Про бизнес я конкретно молюсь. И тут мне еще корректировку вносит. Дом у моря один, помимо РУТИСИ-центра. Я уже нарисовал дом свой. Я конкретно вижу картину своего дома. Я конкретно уже вижу картину своих детей. Иногда я даже иногда думаю, не чересчур ли ты, а может быть, Бога надо спросить. Но Бог говорит: если ты не знаешь, то я тем более не знаю, что тебе надо. Если ты не знаешь, я тем более не знаю, что тебе надо. И лучше пусть я буду от себя тяну гнать, а Бог поправит. Чем я буду сидеть и говорить: не знаю, не знаю, не знаю. Ответа не будет. И знаешь, сколько молитв впустую проходит? Конкретно впустую. Знаешь, у меня болит спина. Я туда прям кладу руку, вот туда. И говорю: всякая грыжа во имя Иисуса Христа. Всякий осихондроз. Во имя Иисуса Христа. А потом на голову кладу руку и говорю: Господи, вразуми эту больную голову, что надо за своим здоровьем следить. Что нужно сделать физическое упражнение, убери всякую лень, чтобы я тренировался каждый день, чтобы я созидал свою жизнь. Конкретно, четко. И чем конкретнее молитва? И я сказал: Бог, я хочу iPad 12,9 дюймов во имя Иисуса. А прежде чем об этом просить, я пошел в Apple Store и посмотрел и потрогал, какой девайс конкретно, за какой девайс конкретно я буду молиться. Я пощупал, потрогал, посмотрел и сказал: вот этот хочу. И я начал за это молиться. Понимаешь? Ты думаешь, просто так в моей жизни все приходит? И чем конкретнее я молюсь? И сейчас нету конкретности в машине, поэтому и машина не меняется. И Бог говорит, ты определись, что хочешь, я там хаммер хочу, может быть, это хочу, хоть то хочу. А потом я понимаю, что я не могу ничего поменять, потому что пока конкретность в мою жизнь не придет. А я знаю, что когда я конкретно уже беру, что-то конкретно прошу у Бога, я беру ответственность уже. Тогда Бог спрашивает, зачем тебе хаммер? Я тогда сразу говорю, Бог, ты же знаешь, я люблю рыбалку, я не могу, я на седане не хочу ездить, мне нужна рыбалка, у меня будет хорошая, большая семья, нужно возить. И потом третий, это же мой вкус, мои предпочтения, Господь. Я с ним как с отцом разговариваю. Иногда я просто могу поплакать перед ним. Иногда я могу сказать, Боже, ну почему в моей жизни вот все? И знаешь, выскажешь все вот так вот, и так легко становится. Думаешь, он тебя выслушал же даже. Потому что Бог живой. Аллилуйя. Бог живой. И я выхожу и говорю, растряси их, Господи. Вразуми их, Господи. Моисей, о чем молился? Ибо не знаю, что делаю. Спроси, какая тебе нужна зарплата? Какая тебе нужна жена? Какую жизнь ты свою видишь в будущем? Ты видишь четкую картину своего будущего? Я еще раз говорю, если твоя молитва станет на двух принципах, четкая цель и четкие инструменты, которые достигнут этой цели. И чем четче эта цель, чем конкретнее эта просьба у Бога, тем конкретнее ответ. Чем абстрактнее. Ты знаешь, что такое грех? Я вам объясню. Это блуд. Вот и все. Знаешь, почему человек грешит? Потому что у него нет определенности в жизни. Туда ветер подул, туда пошел. Сюда ветер подул, туда пошел. Знаешь, девка, которая не определилась, это страшное дело. То с одним мужиком, то с другого примерит, то третьего примерит. И сама не знает, что она хочет, что ей надо. Поэтому и примиряется каждому. Может, кто-то подойдет. А если человек знает конкретно, что он хочет, что надо, он делает конкретный выбор. А если это не подходит, значит, отметается. Аллилуйя! Когда мы говорим четко, ясно, тогда все второстепенное, что делает? Отсекается. И у нас время не тратится на всякую блудятину. У нас есть четкая цель, конкретная цель, и мы идем к этой цели. Научись молиться конкретно. Бог, я хочу, чтобы в 25 лет у меня уже была 5000-ная церковь. Бог, я хочу, чтобы я не просто был богатым человеком. Я был миллионером, который бы мог делать огромные проекты. Потом еще конкретнее. Бог, я не хочу быть продажным, богатым человеком. Я хочу быть одним из первых людей, которые любят тебя, Бог, больше, чем деньги. И деньги используют как инструмент для славы Твоей. Для достижения Царства Божия на этой земле. Во имя Иисуса я наперед молюсь, что я не предатель. И когда у меня будут деньги, когда у меня будет большой бизнес, я не буду гордиться этим. Я не буду возноситься этим. А я буду еще смиреннее, еще мудрее служить Тебе. И делегирую свою власть тебе, Господь. На 10 лет вперед. На 20 лет вперед. Господь, сделай, чтобы моя голова, мои мысли были готовы воспринять Твою истину, а не смешивать ее от себятины. Сделай так, чтобы мой дух чисто воспринимал истинное Твое Слово, ничего не добавляя и не прибавляя к нему. чтобы мое служение было без примеси моего эгоизма и моих прихотей. Дай мне трезвый взгляд. Научи меня твоей мудрости. Мне кажется, иногда времени не хватит, сколько просить у Бога то, что мне нужно. Конкретно. И поэтому Господь говорит, то, что тебе не достает, то и проси. Но мы сегодня должны видеть картину будущего. Аминь. В молитве мы должны рисовать эту будущую картину. Аминь. И мы должны ее проговаривать. Молитва – это когда я рисую эту картину. Это когда, и понимаешь, когда Бог не общается с тобой, ты молишься впустую. Но когда Бог общается, Он тебе дает не только картину этого будущего, Он тебе еще дает четкую картину, Он еще дает тебе мудрость, как ее до конца достичь. Он показал Ною ковчег. А потом он еще в молитве ему сказал, как надо его построить. Халлелуйя. Да. Вот кто такой Бог. И Бог наш удивительный Бог. Аминь. Он не говорит, на, делай. Он еще учит, как сделать. Он не только показывает картину будущего. Он еще учит, как ее можно достигать самым лучшим образом. И люди, которые сегодня не имеют этой молитвы, они похожи на слепых котят и щеночков, которые ходят вокруг да около. Вот и все. И пока мы четко не будем вырисовывать свою картину в горнице, в служении, в видении церкви, в прославлении, четкую картину, и конкретно не будем молиться за нее, мы никуда не идем. Пока у тебя не появится четкая цель. Он говорит, у меня есть цель заработать деньги. Хорошая цель. Это хорошая молитва? Почему? Это будет концом, потому что цель это не может быть. Я целью. Слышу, как вы молитесь часто. Вы понимаете? И представляете, когда я начинаю говорить конкретно молиться, у людей стопор. Они не знают. Они всю жизнь повторяют одни и те же фразы, а теперь же головой надо думать, о чем молиться, о чем просить. Головой, говорит, думать надо. А не тупо просто слова лепить. Оказывается, надо думать и знать, что тебе надо и о чем молиться, и конкретно молиться. И у них стопор! А потом, знаете, круг прошел, они уже забыли и продолжают лепить слова. Я говорю, конкретно молись. Слава Господу, Господь его удивительный Бог, аллилуйя, мама. Все, там, долепил, короче. И смотрит, думает, проканало, не проканало. Я вообще балдею над людьми. И я, когда я слышу молитву, удивляйтесь, не удивляйтесь, я слышу уже все, знаю, что бестолково все. Извините меня, но это факт. Я знаю, что он просто протараторил сейчас, сам не понял, что сказал. И вообще, я не знаю, что он здесь стоит, но надо для виду показать. И Бог стоит рядом, думаю, не дурак ли ты, а? Вот реально, Бог стоит вот так рядом, а ты... И знаете, если Бог смотрит, что тебе надо, он от страха умрет. Потому что он не поймет, что он Богу молится вообще. Он скажет, ты говоришь, что надо? А, все, умер. Он будет в шоке, что Бог спросит, что тебе надо? Ты уже достал меня своими фразами. Скажи, что тебе надо конкретно? И он умрет от страха, что Бог его спросит конкретно. А потому что у него конкретно ничего нет. И вы говорите, ты что в 30 лет такая дылда, у тебя ничего конкретного нет. Чуть и надо. Скажи, чуть и надо. Неужели у вас нет чуть, чего вам надо конкретно? Так просите об этом. Чего вам конкретно надо? Господи, я немножко туповатый. Пожалуйста. Он говорит, не достает? Немножко не достает? Проси, я тебе дам. Конкретно только попроси, что тебе надо. Вот что тебе надо. Вы теперь понимаете, почему люди абстрактно молятся? Сегодня молитва, я надеюсь, пойдет или не пойдет, или ломки опять будут. Потому что мы уже годами привыкли так молиться бестолково. Годами. А я вам еще больше скажу. У людей вообще нет мыслей, о чем, что ему надо. Он сам не знает. Меня всегда убивает на горнице. О чем будем молиться? Ни о чем. Человек уже заживо гниет, а он даже не замечает, о чем ему молиться. У него родители не спасенные, у него жизнь непонятно какая. А он говорит, у меня все хорошо. Вообще тьма тьмущая, ребят. Я прошу прощения. Но хотя бы даже сказать, не за что молиться, но вот это меня убивает. За что будем молиться? Ну, хотя бы скажу, у меня проблем нет, нужд нет, слава Богу. Я хочу молиться за благодарность Богу, за такую беспечную жизнь, беззаботную. Нет, тем молиться. Что это такое? Я не понимаю вообще. Я вообще не догоняю, что ты сюда пришел тогда на молитву. Люди вместо молитвы превращают в свое настроение. Люди молитву превращают в какое-то свое настроение, свои какие-то позывы душевные, свои какие-то, не понимаю, выказывают какие-то свои вещи везде. Понимаете, люди не молятся, они даже не знаешь, они пред Богом встают. Они свой характер показывают молитву. Но, это не молитва. Я же говорю песню, давайте к Пасхе подебютируем. Все совершил он, нам дал поглянуть. Вон он стоит, чатится. Дьявол побежден. Вот сегодня у нас такая молодежь. Понимаете? А потом говорит, а что в моей жизни ничего не клеится, ничего не получается, а будущего нет. Твое будущее, во, сотовый телефон. Потому что ты вообще не способна воспринимать это будущее. Как оно к тебе придет? Я же говорю, кушать, спать. Зачем, говорит, тебе голова? Есть в нее. Но такое прославление, такое же неконкретное, такая же неконкретная молитва, такая же неконкретная жизнь. Страшнее этого я еще ничего не видел, ребята. Один фильм смотрел, там, короче, рыцарь понял все, что хозяин ну, вообще ужасный человек. Он говорит, я дал обещание, поэтому выполню свой долг. Если я дал обещание, я его должен сделать. Даже если в плохое дал обещание. Где-то в Библии я подобное видел. Если ты обещал, даже если ты поставил цель, ты ее достигаешь. Вот Бог, у него такие принципы, понимаешь? Самое страшное даже не злое или доброе. Страшнее, что у тебя цели нету. Грех это блуд, в первую очередь, не попадание в цель. Это не иди туда, не зная куда, делай то, не зная что. И из года в год, знаете, о чем молиться? Вот я понимаю, человек, я примерно вам скажу, какова должна быть ваша молитва. Я поставил цель стать олимпийским чемпионом. Вот путь где-то лет 15. И о чем я буду все это время на пути к этой мечте молиться? Первое, открой мне эту цель и дай мне увидеть конкретно. Второе, дай мне инструменты, дай мне силы, мудрость достичь эту цель. А теперь вопрос. У тебя сегодня какая цель? Бесконечность. Абстрактность. Что у тебя? Не знаю. И теперь, знаете, мне что еще удивляет? 5 лет спрашивает. Ты определился? Не знаю. 15 лет спрашивает. Ты определился? Не знаю. В 25 лет спрашивает. Ты определилась? Не знаю. Ищу, говорит. 40 лет. Ты определилась? Не знаю. Уже надо к пенсии готовиться. 60 лет. Ты определилась? А что, говорит, определяться? Уже жизнь кончилась. Вот и все. А вы понимаете, как вообще в жизни, зачем вам дано детство? Зачем вам дано детство, как вы думаете? Зачем вам дана молодость? Как вы думаете? Вот я не повторю таких ошибок со своими детьми. И зачем вам дала старость, Библия говорит? Знаете, нет? А? Детство – это когда я раскрываю свои таланты и определяю их цели. Молодость – когда у меня много сил, чтобы достичь своей цели. Энергии, силы, энергии. А старость – чтобы наслаждаться своими достижениями в старости лет, на пенсии и учить других мудрости. Вот в чем суть жизни. А люди, то, что должно быть здесь, и здесь не приходит. Понимаете? Understand? Потому что нет конкретики. Понимаешь? Вот жизнь человека должна быть именно такой. С детства ты определился, с детства до юношества и молодости ты делаешь ударную дозу в этой цели и достигаешь ее. Понимаешь? А в старости ты наслаждаешься плодами своих результатов. Но я своим родителям сейчас не хочу ничего предъявлять. В моей жизни этого не было. У меня сейчас такое ощущение, что я... Вот честно, сейчас у меня такое ощущение, если говорить по этому, что я нахожусь на этапе ребенка, который определился в цели и изо всех сил пытается сейчас реализовать эту мечту в своей жизни. А есть люди, которые еще в 40 лет даже не определились, кем они хотят быть и что они будут делать. В Боге. Сказать, что нету ничего, есть все. Человеку надо больше молиться. Чем ближе к Богу, чем четче картина будущего. Даже если сквозь тусклое стекло, чем смотреть во тьму. Помолимся. Спасибо тебе, Господь. За это время. Я очень тебя прошу. Пусть эта молитва не будет пустой. Пусть эта молитва будет молитва, которая будет вершить духовный мир, Господи. Вершить в наших сердцах, в наших мозгах что-то, Господи. И оно будет менять реалии, картину будущего, Господи. Именем Иисуса Христа благослови нашу молитву. Прибудь с нами во имя Иисуса Христа. Аминь.